Всем большой привет от города побратима Санкт-Петербурга. Мы еще потихонечку еще воплотился ныне в дожде золотом. Долго бы мы на собраниях чесали колени. Ныне в дожде золотом ожидаем увидеть страшные сны, чтобы разъять на сочленья и внутрь проникнуть. Страшные сны объясняют причину, как, почему, где возникают. Страшные сны объясняют причину, как, почему, где возникают. Фрейдиан. И внутрь проникнуть, Фрейда увидеть. Проникнуть во Фрейда, Фрейда во Фрейде увидеть. Дабы увидеть Фрейда во Фрейде, еще раз Фрейда во Фрейде, разъять на сочленья, разъять на сочленья, еще раз разъять на сочленья, чтобы увидеть страшные Фрейдовы сны, страшные сны. Большая собака, очень большая собака.